Десантирование с орбиты прошло на удивление гладко. Не успели гравиплатформы выпустить из своего чрева людей и технику, как тут же стартовали в затянутое низкими облаками небо. Еще 12 отрядов были высажены в 4 ключевых позициях позади и впереди нас. Таким образом, мы решили подстраховаться от возможной западни. «Спецназ на позиции, ждем приказа», – доложил по рации майор Краснов. «Штурмовые группы 3 и 4 готовы к атаке», – эхом отозвалась лейтенант Орлова, которую я в последний момент решил все же взять с собой, чтобы избежать ее обид. «Поддержка наземных групп будет осуществляться в полном объеме». Ступницкий, ставший после моего назначения на его прежнюю должность первым помощником на «Атласе Виктории», не скрывал в своем голосе раздражения. Понижение в должности было ему не по душе, но пока что его работа не вызывала у меня нареканий. Если он и был недоволен сложившимся положением дел, то при мне он еще ни разу не роптал и не жаловался. «Начинаем через 5 минут», – сказал я в эфир. «Подождем, пока все окажутся на позициях». Затаившиеся в снегу рядом со мной 5 уже знакомых по Хидусу десантников встрепенулись и быстро проверили свои наручные часы. Сержант Беляев, позывной «Гепард», отвечал за связь. Мастер-сержант Печников, или просто «Дымок», за разведку. Сержант Ермолаев, он же «Сов», за работоспособность оружия, как и младший сержант Лёшек, позывной «Леший». Командир взвода, сержант Редько, позывной «Кот», отвечал за прикрытие во время отхода. Они добровольно вызвались вместе со мной, когда я стал отбирать себе помощников для выполнения сверхсекретной миссии на Южном полюсе Хлории. Когда я напомнил им про эпизод во время захвата колониального центра даяков, когда крепко побил некоторых из них, они хором ответили, что все это пошло им только на пользу, и обид на меня никто не держит. Ну раз так, в таком случае получите, распишитесь. Дело обещало стать жарким. Снежный буран надежнее любой маскировки скрывал нас от глаз неприятеля. Чтобы раньше времени не спугнуть работающих на раскопе галактов, мои люди скрытно приземлились в 5 километрах от первой линии обороны. В рекордное время все подтянулись как можно ближе к месту, где под вековечными льдами дремал долгим сном транспортный корабль «Даэдра». Сейчас все подразделения ждали моего приказа на штурм, но я не спешил его отдавать. Одно дело сражаться с неискушенным в военных делах сбродом из внешних миров, и совсем другое – застать врасплох хитрого и опытного противника. Оглянувшись назад, я с удовлетворением осмотрел результат труда моей группы. Трансфертные врата для мгновенного возвращения на корабль. Защищенные от снегопада силовым куполом, они были деактивированы, но в любой момент могли быть включены. Правда, в этом случае ни о какой скрытности не могло быть и речи. Они начнут излучать такие электровихри, что их легко можно засечь с противоположной стороны планеты. Не стоит раньше времени светить наш основной путь отступления. 3 минуты, быстро сказал я, снимая оружие с предохранителя. Я выбрал для себя короткоствольный плазменный автомат «Палач», стреляющий пустотелыми пулями с плазменной начинкой. Такой тип боеприпасов был хорош как против кинетических щитов, так и против бронированных противников, защищенных экзоскафандрами с усиленным внутренним каркасом. «Впереди трое, беллетрианцы», – сказал Дымок после непродолжительного визуального наблюдения. «Все вооружены кармор-щепителями. Сразу за ними еще 2. Я, Кот и Гепард, разберемся с ними. Жаль, мы не знаем, что творится на раскопе. Не хотелось бы нарваться на засаду». «Пусть об этом болит голова у Краснова и его трактористов», – сказал я. «Наша задача – подобраться как можно ближе и найти уязвимое место в обороне». «Мы никогда прежде не сталкивались в бою с беллетрианцами», – внезапно заколебался Дымок. «Они же вроде как наши союзники. Не вышло бы беды из этой затеи». «Эй, неважно, какой расы фанатики ждущих, они наши враги», – вмешался Гепард. Прильнув глазами к электронным окулярам мощных дальнобойных винтовок М-44, Дымок, Кот и Гепард синхронно нажали на спусковые крючки, когда время ожидания закончилось, и все группы слаженно стали наступать. Окруженные силовыми сферами бронебойные пули, выпущенные короткими очередями по 3, за полсекунды разрядили кинетические щиты охранников и буквально разодрали их тела на части. Мы поспешили проникнуть на тщательно охраняемую территорию до того, как убитых стражей хватится и поднимется тревога. Чтобы не тратить время на бег по глубокому снегу, мы воспользовались снегоходами и сейчас неслись по снежной равнине, каждый к своей цели с хорошей скоростью. Проезжая мимо трупов охранников, мы на всякий случай убедились, что они мертвы, и поехали дальше, опасно маневрируя между торчащими из сугробов ледяных глыб. Сов и Леший ехали, прикнувшись к самому рулю, чуть позади меня, и поэтому не заметили, как прямо передо мной из-за скалы вышли еще двое охранников и с удивлением уставились на нас. Спрыгнув на ходу со снегохода, я сбил их с ног, повалив в глубокий снег. Выхватив из ножен вибролезвие, нанес молниеносный удар. Бес снес полголовы ближайшему белотрианцу, а у второго оказалась включенная защитная сфера, отразившая дымчатый клинок, словно тот ударился о металл. Охранник успел выстрелить в упор лишь раз, прежде чем подоспевшие десантники расстреляли его очередями из автоматов, в которых использовались специальные боеприпасы для разряжения щитов. Где-то впереди, за белесой завесой снежной бури, ударили глухие пулеметные очереди наших вездеходов. Раздался короткий вибрирующий вопль, потонувший в вое ветра и несколько глухих хлопков взрывов. Атака других групп несколько отвлекла врагов от нас. Спецназ Краснова по плану оттягивал на себя значительные силы и тем самым открывал нам прямую дорогу к раскопу, в то время как штурмовые группы Насти развивали успех на бронированных вездеходах, отрезая врага от подкреплений. Как только впереди взметнулись языки пламени, а мощная ударная волна чуть не сбила с ног, я понял, что в дело вступил корабль, подстраховывающий нас с орбиты. Куполообразные здания адептов, выстроенные неподалеку вокруг раскопа, словно мощным порывом ветра сдуло. Мечущиеся на фоне огня фигуры падали одна за другой, сраженные невидимой смертью, летящей со всех сторон. Электронная система распознавания «свой-чужой» хорошо оправдала себя, а иначе бы мы друг друга давно перестреляли. Разминувшись с лязгающими гусеницами вездеходов, короткими очередями из автомата я расчистил себе и своим товарищам путь прямо к силовой решетке последней линии обороны. Взорвав ворота пластиковой взрывчаткой направленного действия, быстро подъехали к распределительному щиту у края бездонной шахты. Там уже суетились закрытые в полярный камуфляж немногословные спецназовцы Краснова, успевшие в последний миг уничтожить охранников до того, как они закрыли тяжелые створки шахты. Щелкая карабинами альпинистского снаряжения, бойцы поспешно скидывали в вертикальный зев черного туннеля бухты тонкие веревки из углеродного волокна. Закрепив страховочные ремни на мощных опорах промышленного лазерного бура, рейнджеры без страха и сомнений прыгали в шахту, скользя вдоль тросов по наклонной стене из сплошного гладкого льда. «Мы окружили всю территорию, но некоторое количество ухитрилось сбежать», – виновато сказала подбежавшая ко мне Настя. «Мои головорезы будут сдерживать атаки сколько надо. Жаль, конечно, что некоторые улизнули, воспользовавшись снежным бураном». «Это даже хорошо, что сбежали. Мы спугнули крыс, а дальше дело за Аксеновым. Обследование корабля – наша второстепенная задача. Если натиск будет слишком силен, приказываю отступить к контрольной точке. Воспользуйтесь трансфертным гейтом для возвращения на корабль». «А как же ты?» – удивилась Настя. «Я тебя одного тут не брошу». «Бога ради, девочка, хоть раз доверься мне». «С замаскированных стартовых площадок взлетают виперы», – доложил с корабля старпом. «Отлично, наживка проглочена. Ступницкий, пусть они летят, куда летели. Не сбивать». «Понял», – нехотя отозвался первый помощник. «Когда ожидать вашего возвращения?» «Приблизительно через час», – чуть подумав, я спросил. «Люди Аксенова все на борту?» 200 человек персонала, кроме тех, кто обслуживает станции слежения. Там штандарт-майор на острове. С ним 5 наших людей. У них запасной шаттл на случай отхода». «Отлично. Как закончат, вытаскивайте их оттуда и на корабль». Приняв из рук Софа страховочный карабин, поспешно прикрепил к своему поясу. Подойдя к краю черной шахты, быстро перекрестился, после чего обреченно спрыгнул вниз. Скользя спиной по ледяной наклонной стене, я на миг посмотрел вверх, с дрожью в сердце заметив, как светлый круг над головой стремительно уменьшается в размерах. Следом за мной, не отставая, безмолвно съезжали остальные бойцы штурмового отряда. Рассеянный свет фонарей, закрепленных у нас на плечах и шлемах, Иногда выхватывал пасти и когтистые лапы кошмарных созданий, вмёрзших глубоко в лёд. Когда-то Южный полюс был экватором, пока планета не сменила полюса, и он не замёрз, покрывшись ледяной коркой в рекордное время. На дне шахты нас с нетерпением дожидались бойцы Краснова. «Мы захватили главный коридор и несколько отсеков с электронным оборудованием», стал докладывать старшина. «Дальше по коридору располагаются жилые секторы, но там никого нет. В наскоро оборудованных полевых лабораториях отсутствуют образцы того, что там изучалось. Информационный центр наш, но сильно повреждён. Специалисты восстанавливают обрывки информации из того, что ещё недавно было работающим мультиканом метасферы». «Это ещё что за дьявольщина? Хранилище информации?» «Нет, одна из миллиона частей инфосферы, что управляет сообществом Крулкаи. Она обеспечивает возможность обмена информацией в реальном времени с любой удалённой планетой или точкой в пространстве, но в пределах звёздной системы. При этом обладает своеобразной автономией и сознанием. Её функционирование обеспечивалось 6 квадриллионами на квадратный миллиметр искусственных интеллектов класса 0Т, объединяющими в единой структуре информационные ресурсы 1,5 сотен планетарных банков данных. Это просто фантастическая мощность для вычислительного устройства». «Нельзя ли на человеческом языке объяснить?» – нахмурился я. «Этот суперкомпьютер – часть правительства галактов. Наверное, Сайрус с помощью его мощного аппаратного ресурса пытался декодировать информацию с корабля». «Каковы потери? Среди наших убитые и раненые есть?» – перебил я. «Среди нас нет. Бой был скоротечным. В основном здесь были аркурианцы. Они не оказали серьёзного сопротивления. Были ещё несколько галактов неопределённой расы, открывших по нам стрельбу из тяжёлого оружия. Мы были вынуждены подавить их в первую очередь. Наше появление стало для всех полной неожиданностью». «Разумеется. Только не расслабляйтесь. Трое у подъёмника, остальные за мной». Объединившись с передовыми отрядами, я отыскал среди людей неугомонного майора Краснова, командующего сапёрами. Заблокированные изнутри титанические двери были не слишком серьёзной преградой, но заставили с ними повозиться. После взрыва мы ворвались внутрь сквозь образовавшийся проём и очутились в огромном ледяном гроте, где по нам со всех сторон открыли шквальный огонь из излучателей, блокируя все наши попытки пробиться вперёд. Завязалась ожесточённая перестрелка. С нашей стороны появились первые раненые и убитые. Яркие энергозаряды диатомизаторов и карморасщепителей с визгом впивались в ледовые стены, наполняя всё видимое пространство кусками колотого льда и густыми клубами пара, как в парилке. Рикошети от стальных конструкций, огненные лучи и ослепительные шары плазмы буквально испепелили 3 не успевших укрыться сапёров. Остальные бойцы вжались в пол. «Ударьте по флангам», – приказал я разведчикам. «Пригните огнём к земле, маневрируйте». «Попробуем», – неуверенно процедил командир взвода. Пробуя проползти в тени громоздкого оборудования вдоль одной из стен, он был мгновенно убит, когда энергозаряды разрядили его щиты и изрешетили тело, словно сито. «Ради всех святых, не стойте на месте, двигайтесь вперёд», – умолял я бойцов своим собственным примером, пытаясь вдохновить. Стоять на одном месте было в 100 раз хуже, чем пробиваться вперёд, каждую секунду рискуя попасть под удар. Мы теряли драгоценное время, а главное – присутствие духа. Так нас просто по одному перебьют менее чем за 15 минут. Забрасывая гранатами места, где за огромными цилиндрами ледового керна и перевёрнутым оборудованием оборонялся белотрианский отряд лёгкой пехоты, я старался не оглядываться назад, чтобы не видеть, сколько удалось проползти. Этот ад длился 10 или 15 минут, прежде чем нам на помощь подоспела нежданная подмога в лице лейтенанта Орловой и 20 её парней из группы захвата, которые должны были охранять выход из шахты. Бешеная перестрелка возобновилась с новой силой, перевесив чашу победы на нашу сторону. Лишившись силовых щитов, враги в панике обратились в бегство, были загнаны в угол пещеры, где мы их без жалости перебили. Жестоко? Без сомнения. Но, как известно, врагов за спиной не оставляют, а сдаваться фанатики не привыкли, так что они были изначально обречены. Осторожно перешагивая через груды дымящихся тел в защитных скафандрах, мы миновали пещеру, вышли в другую, ещё больших размеров. В дальней части ледяного грота виднелся распахнутый настежь зеленоватый проём, которым пульсировало багряное свечение. «Вот черт! Это же космический корабль!» – воскликнул пораженный Сов, высвечивая фонарем черный металл, находившийся в плену льда не один десяток миллионов лет. «Господи, какой ты догадливый! Просто капитан Очевидность!» – толкнула его в плечо Настя. «Ты на брифинге спал?» Адепты проплавили к кораблю длинный коридор, ведущий прямиком к улиткообразному шлюзу Титана. Черный, как космос металл, зловеще светился алыми рунами, воскрешая в уме неприятные ассоциации с кровью и открытыми резанными ранами на теле. От зловещего корпуса шли мощные электромагнитные волны, вызывающие головные боли. Когда мы с опаской подошли к нему почти вплотную и попробовали дотронуться до металла, вокруг наших персональных силовых щитов мгновенно заискрились короткие конусы молний. «Сколько веков прошло, а корпус до сих пор поляризован?» – удивилась Настя. Она нарушила мой приказ, спустившись в шахту следом за мной. Но если честно, мне сейчас было не до нее. Мне страсть как хотелось обследовать здесь все и раскрыть секрет этого места. «До полного самоуничтожения осталось 12 суров». Неожиданно ожили динамики над нашими головами. «Всему персоналу покинуть опасную зону как минимум на 3 льега». 12 суров – это меньше часа», – процедил я, стиснув кулаки. «За это время мы не успеем осмотреть даже десятую часть корабля, но сможем спасти шкуры, просто сбежав». «Мы за возвращение», – тут же предложил Краснов, стоило взвыть сиренам общей тревоги. «Три Ильега – это почти 200 километров. Что за дьявольское взрывное устройство способно породить такой силы взрыв? Кварковое? Мегацикличное? Аннигиляция?» «Даже не собираюсь это выяснять». Приняв решение, я обернулся к Насте. «Я возьму с собой троих, остальных ты выведешь на поверхность, и не спорь, это приказ». «Я распоряжусь оставить вам снегоходы у входа. Сразу же двигайтесь к гейту». Настя прижалась ко мне всем телом, словно не желая отпускать. Я мягко высвободился. Подмигнув ей на прощание, кивком головы указал Софу, Гепарду и Коту на проем внутрь корабля. Я первым вбежал внутрь, держа палец на спусковом крючке диатомизатора. Внутри космического судна было очень жарко и, на удивление, влажно, как в тропиках. Коридоры все как один напоминали вывернутые наизнанку сизые кишки, а безмолвные механизмы – внутренние органы, какие можно увидеть на плакатах патолога-анатомов. Углубившись на несколько сот метров по прямому коридору, мы, на удивление, быстро вышли к главной рубке, не встретив по дороге ни единой души. Все стены в этом месте были обвешаны прозрачными брусками взрывчатки. Если о минировании распорядился Сайрус, то его здесь, наверное, не было в момент нападения. Все более или менее важные узлы, ответственные, вероятно, за управление корабля, были демонтированы, либо просто варварски выдраны из пазов и вдребезги разбиты. Оно и понятно. Нам старались оставить как можно меньше трофеев. Наверняка все самое ценное давно изъяли и вывезли на свои тайные планеты и базы в поясах астероидов коалиции Мадар. Мое внимание привлек небольшой квадрат пластика, утерянный кем-то сим-пропуск. Через несколько мгновений я с величайшим изумлением и гневом понял, кому именно он принадлежит. Умение считывать информацию с любых носителей передалось мне еще от Хета, героически погибшего на Земле во время неравного боя со зверем на базе «Рассвет». Быстро спрятав пропуск в нагрудный карман скафандра, я подбежал к искорёженному устройству, похожему на ретранслятор, что передал мне в мозг сообщение на руинах Тубаны. Только этот был мертвее некуда. Даже прикосновение руки не вызвало никакой особой реакции, кроме легкого электрического покалывания в кончиках пальцев. Судя по остаточному информационному следу, устройство было уничтожено не так давно, может, час или два назад. Крушивший его адепт хорошо постарался, превратив тонкий и хрупкий механизм в искорёженные обломки. Еще раз бегло осмотрев командную рубку, я был вынужден отдать приказ на возвращение. Чтобы не искали ждущие, они это заполучили и успели вывести незадолго до нашей атаки, а может и раньше. Мы опоздали, но это не значило, что мы потерпели фиаско. Пусть ждущие радуются своей мнимой победе. Игра еще не окончена. Так может стать, что моя находка с лихвой компенсирует всю возможную выгоду от обладания этой древней грудой хлама. До полного уничтожения осталось 3 сура. Громыхнули динамики уже на выходе из корабля. Всему персоналу покинуть опасную зону как минимум на 3 льега. Теперь мы, что есть духу, бежали к выходу. Страха больше не было. Один азарт и мрачная решимость не умереть раньше срока. Сирены уже не просто выли, а душераздирающие визжали и звенели, словно сами хотели убраться отсюда вместе с нами заодно. По обеим сторонам коридора стали медленно подниматься тяжелые переборки, открывая взору какие-то прозрачные колбы, наполненные бурлящей жижей зеленого цвета. Ветвистые молнии окружили их, свиваясь огненными кольцами. С потолка ударили под давлением потоки газа, замерзающего на наших скафандрах белым инеем. Мы едва успели покинуть дрожащий корабль, как с потолка пещеры от вибрации корабля стали откалываться здоровенные глыбы льда. Молясь о том, чтобы никого из нас они не пришибли, мы словно очумелые бежали к выходу из шахты. Пристегнув карабины к грузовым поясам, мы активировали подъемник и быстро заскользили вверх. Темнота постепенно становилась серебристой, а потом и ослепительно белой. Стоило нам очутиться наверху и отползти по снегу подальше от края шахты. Неподалеку, как и обещала Настя, нам оставили 4 снегохода, на которых мы и добрались до гейта. Мы как раз успели к нему за минуту до взрыва, когда уже тряслась земля под ногами, а далекий рокот возвещал о последних мгновениях жизни инопланетного титана.